Например, «Барышня-крестьянка» у Пушкина. Возможно, эта повесть великого поэта и натолкнула вас на идею переодеться горничной, а вашу горничную переодеть собой. Отправить ее на кладбище к могилке первого мужа, а самой на это время получить полную и никем не ограниченную свободу. Придумано, конечно, хитро, однако вы даже в голову взять не могли, что ваша горничная воспользуется всем этим в своих личных целях, я бы даже сказал, в преступных целях. Хотя я теперь начинаю понимать, идею с переодеванием вы прочли не у Пушкина. Вам ее подсказала горничная, ведь так? Да, вы правы. — тихо сказала, опустив глаза, Елена Павловна. — И вы, конечно же, не знали о том, что ваша прислуга тайно встречается с унтер-офицером Щеколдаевым и является его любовницей. — А как же Саватеева? — Саватеева? Ну, это всего лишь денежный мешок. А ваша горничная — это настоящая страсть. Вот так вот. И получается, что вы, уважаемая Елена Павловна, идя на поводу у своих желаний, сами того не ведая, помогали преступникам творить черное дело. А они в знак благодарности попытались сделать так, чтобы вас обвинили в организации покушения на его превосходительство. Конечно же, в этом деле еще много непонятного. Как преступники сделали то или иное, кто им помогал, например, в Пантелеевской больнице. Но, к счастью, они все у нас под замком, в том числе и ваша горничная, которую вы потеряли. Думали, наверное, что сбежала? Да. Нет, она у нас. Ну так вот, все они арестованы. И думаю, что скоро расскажут нам, чего мы еще не знаем. Чтобы подвести черту, суммирую все мной сказанное. Унтер-офицер Щеколдаев, который, вне всяких сомнений, является главным в этом деле, задумал присвоить деньги Саватеевых. Сначала в его планы входило избавиться от Всеволода Саватеева, и это он пытался осуществить с помощью его мачехи Ефросиньи Карловны. Ну а затем, я так понимаю, он думал избавиться и от самой Ефросиньи Карловны, но ничего не получилось. «Вы удовлетворены моим рассказом?» Графиня кивнула. «У меня к вам просьба». «Слушаю». «Могу и надеяться». Графиня замолчала, она была смущена. «Госпожа Можайская!» Фома Фомич встал и вышел из-за стола. Он подал Елене Павловне руку, помог подняться и повел ее к двери. «Все, что было сказано в этом кабинете и останется».